осень. За окнами август. Как поется в песне, и это соответствует нынешнему состоянию природы и несколько грустному состоянию души. Наступает унылая пора очей очарования. Дачный сезон заканчивается, начнутся подготовительные работы, результаты коих можно оценить весною следующего года. В связи с этим вспоминается мне событие двухлетней давности, произошедшее на моем дачном участке. Хотите верьте, хотите нет, а дело было так. Эта история произошла у меня на даче лет несколько тому. Так получилось, что свои 8 соток приходится мне обрабатывать в основном самой. Каждый год со страхом приступаю весной к труду на участке. Смогу, не смогу, успею, не успею, хватит ли сил. Но других вариантов чаще не предвидится, посему берешь, как говорится, себя в руки и вперед. Дело в том, что большую часть своей жизни я прожила на севере, а там в крайнем случае выращивали мелочевку на грядочках небольших. Поэтому труд на земле для меня был непривычен. Тем не менее, как только мы переехали на материк, северное выражение, то помимо квартиры приобрели сразу дачу. Трудно было первое время. Каждый уголок был обильно полит потом и слезами, пока не втянулось. В день, о котором пойдет речь, как всегда трудилась на даче. Бабье лето, погода великолепная, а мне предстоит подготовить теплицу к следующему сезону. А это выкопать две траншеи внутри нее глубиной не менее 40-50 сантиметров. Заполнить их травою, опавшими листьями, ботвой всевозможной и прочим. Короче, всеми растительными отходами. Затем закидать землей и уплотнить. Первая траншея мне далась нелегко. Стала уж подумывать о том, чтобы отложить на следующий день. Остановилась, размышляя об этом, и подняла глаза в небо. Оно было прозрачно-голубое, чистое-пречистое. Солнышко немного перевалило за полдень, и вдруг стало так радостно на душе, я запела, обращаясь ввысь, будто на сцене стою, а там высоко, за занавесом, мои самые главные слушатели. Пела с таким вдохновением, даже трудные для меня нотки звучали на удивление легко. Запомнилось то ощущение любви, невольно посылаемой мною, и ведомо, и неведомо куда. И в ответ получала такой поток благодати, что задыхалась от восторга. Откуда ни возьмись, прибыли силы. И за вторую траншею взялась с большим энтузиазмом. И, о чудо, трудилась как заводная, удивляясь, как легко и быстро появилась красивая, ровная, глубокая траншея. Довольная собой, а главное тому, что самая трудная задача выполнена, и завтра можно заняться более легким делом, я выпрямилась и посмотрела в никуда. И вдруг увидела перед собой небольшого росточка, чуть более метра мужичка, с маленькой по его росту лопаткой. Он стоял, облокотившись на свой инструмент, и улыбался, глядя на меня. Я видела его внутренним зрением. Кто такое пережил, тот поймет меня. Это был какой-то миг, но я его очень хорошо успела разглядеть. Несомненно, видела и уверена на все 100, что именно он мне помог закончить вторую траншею. Таким образом, я подружилась со своим огородничком. И теперь всегда ему по разным местам оставляю чего-нибудь из первых плодов того, что выращиваю, в благодарность. Удивительный мир открывается все более перед нами. Грани между разными мирами тончают, стираются границы межмирья. Недалеко то время, чаю я, что и вовсе растворятся. Человечество окунется в настоящую сказку, сосуществование со сказочными героями, про коих слыхали и в коих так верили в детстве мы и верят дети поныне. Сказка становится былью? Как мыслите, а? Здесь как раз, кстати, слова из другой песни. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. великая цель, достойная потомков славного рода. Все в наших руках. Сказки быть и быть добру.